Ученый совет. Интервью с Ольгой Смирницкой, лингвистом и переводчиком. Часть первая. О детстве. У меня было военное детство. Я не просто себя помню, и не просто, так сказать, фотографические вот какие-то участочки памяти, а это все, как ни странно, оживает. Я вижу просто такие, как будто это некий фильм. Вот мне показывают, я смотрю и думаю, бог мой. О первых воспоминаниях и эвакуации на Северный Урал. Вот самое первое, может быть, воспоминание, это мы отправляемся из Горького, мне 3 года, отправляемся, ждем парохода на Горьковской пристани, чтобы эвакуироваться в Северный Урал по Каме. Вот. И я вижу эту пристань, и вижу, как люди сидят на тюках, уткнувшись в руки, и ждут парохода, а навигация уже кончена, и пароход не идет. И вот эта картина, как сидят эти несчастные, утратившие совершенно чувство реальности, и вот в безнадежном таком состоянии ожидающие люди, помню. Потом, когда мы приехали туда, на Северный Урал, ненадолго, зимой, последний пароход нас, собственно, привез. И помню свой первый сон. Помню, что волчонок лезет в форточку, и мне нужно успеть закричать, чтобы его отпугнуть. А я не знаю, как закричать, что сделать. И в ужасе просыпаюсь, слава богу. Я не буду длить этих ранних воспоминаний. Они очень многообразны. Как мама меня там на санках возит в ближайший городок, чтобы продукты получить, еще что-то такое. О детстве в историческом музее, дружбе со скульптором Герасимовым и черепе Хаджи Мурата. Мы очень рано вернулись в Москву. Мы вернулись в Москву осенью 42-го года. И мама стала, может быть, с начала 43-го года, водить меня с собой в исторический музей, где она работала художником, копировала и реставрировала древнерусские миниатюры. И меня не с кем было оставить, и она 5-летнюю меня водила. И вот там уже, это не отдельные вспышки воспоминаний, а там уже, так сказать, я смотрю на мир и дивлюсь тому, что я вижу. Я дивлюсь тому, что я вижу в залах. Никого нет, людей нет. И смотрительницы мне очень много разрешают. Я им понравилась, хорошенькая маленькая девочка. Сажают меня на престол Ивана Грозного. Я там сижу вот так вот. И главное, познакомились с необыкновенным человеком. Я там познакомилась с маминым другом Михаилом Михайловичем Герасимовым, который потом прославился как вот наш антрополог и скульптор, умеющий восстанавливать по черепам внешность, облик людей прошлого. И Михаил Михайлович был очень близок к нашему дому, он тогда был несчастный, в загоне, и он некоторые черепа хранил у нас в комнате. На пианино лежал череп, который мне рекомендовали, меня с ним знакомили, как с черепом Хаджи Мурата, у него была рассечена кость. И когда я за этим наблюдала, и когда я видела потом эти головы, которые возникали из этих черепов, очень реалистические, просто живые такие головы, вот во мне впервые как-то вот возникло вот это ощущение чуда, ощущение того, что чудо возможно, что можно вот появился человек, Хаджи Мурат появился, ну как одна из самых известных его реконструкций, это восстановление облика Тамерлана, и считалось как-то, так Михаил Михайлович нам рассказывал, а потом я даже когда-то в интернете это читала, что это было сигналом, то есть он предрек начало мировой войны, Второй Отечественной войны, потому что нельзя было эту могилу раскапывать, а Михаил Михайлович раскопал ее в Самарканде, по-моему, да, раскопал ее, извлек этот череп, и когда он вышел оттуда, из этого подвала, где он работал, он видит на улицах пусто в Самарканде, и он какого-то случайного прохожего спросил, почему так пусто. Тот сказал: вы что, не знаете, началась война? Вот такой полумиф, но рассказывалось как реальность, и прикосновение к реальности имеет. О родителях. Маму звали Елена Мстиславовна. Елена Мстиславовна, она была из рода Лукиных, это такой старый дворянский род, а ее отец был в 10-е годы одним из ближайших друзей и сотрудников Михаила Васильевича Собашникова, знаменитого нашего книгоиздателя. И у меня есть среди фотографий разных собашниковский альбом, в том числе с фотографиями из семьи Собашниковых. Вот. Но я помню дедушку нищим, загнанным, смертельно больным человеком. Он умер, не дожив нескольких дней до конца войны, и умер от истощения. Оставался в Москве все время и, в общем, умер так вот, да. Мама была действительно художницей, и она умерла, когда мне было 8 лет. И до этого тяжело болела и умерла. И я, собственно, была предоставлена самой себе. Немножко бабушка мною занималась в какой-то степени, но в основном предоставлена самой себе. С папой общения было мало, потому что папа был, как мы теперь знаем, выдающийся языковед и германист. Его наука, ну, сначала, так сказать, была в загоне, потом она была в опале, как наука внеидеологическая, как наука, которая держалась на особицу, дистанцироваться стремилась, так сказать. Вот. А потом уже пошел такой бой со сравнительным языкознанием в 1948-1949 году, во времена, когда силу набрала Марийская школа, МАР. Вот Марийская школа, и это совпало с борьбой с космополитизмом, и компаративистов, языковедов посчитали нашими главными на лингвистическом фронте космополитами и гнали из университета и вообще так вот уничтожали. А папа тогда как раз уже заведовал кафедрой в университете. По-видимому, было очень трудное положение, вплоть до дискуссии лингвистической, где вдруг возникла эта статья Сталина, которая все повернула на 180 градусов. И, конечно, возникает вопрос, почему Сталин возродил сравнительное языкознание и как бы вернул к жизни его лучших представителей. Но об этом я, наверное, сейчас распространяться не буду. Это отдельная тема, которая меня всегда, конечно, интересовала очень. Но она совершенно отдельная. Есть прекрасная книга Алпатова «История одного мифа», по-моему, она называется. Вот об этой дискуссии я солидарна с тем, что там пишет автор Алпатов. Вот. И папа получил возможность публиковаться. И был ужасно занят. И впервые вот так с 50-го года появляются сначала его статьи, его брошюрочки. Об одной брошюре расскажу отдельно, это в мою жизни сыграло большую роль. Но остальное, вот почти все им написанное, собственно, воссоздали по рукописям и по конспектам его ученики. И то, что потом стало известно как школа Смирницкого в англистике, в истории языка, в сравнительной германистики, это, собственно, вот реконструировано, воссоздано его учениками. Но рукописи у него, правда, было очень много. И вот я помню, что дома он писал, писал в стол, в стол, в стол, без счета писал. До меня у него не было, не оставалось времени. А потом вдруг, когда здоровье его стало слабеть, когда он стал вот просто чувствует себя уже неизлечимо больным, очень вот тяжелое у него было состояние, вдруг вот рядом оказалась я. Он меня впервые так вот хорошо как-то увидел. И можно сказать, что вот свою любовь к языкознанию я от него унаследовала в самом прямом, то есть не в каком-то таком возвышенном смысле слова, это мое отеческое наследство и так далее. А в самом-самом прямом смысле слова об этом я два слова буквально расскажу. Вот. Он стал меня звать, когда он уже почти вставать не мог, к себе в комнату. А у нас были две смежные комнаты. В одной я с бабушкой, в другой папа со своей вот, последней женой, так сказать. Но о ней я ни слова не хочу говорить. Вот. И просил, вот ты сними с полки вот эту книжку, я тебе почитаю стихи. И вот тогда он снял с полки сагу о Фритифе и рассказал мне об этом. И я помню, как он стал читать стихи эти. «Ты рад, пловец, повернуть ветрило от стран далеких к отчизне милой, где дым клубится над очагом, где память сердца жива во всем» и так далее. Вот я запомнила наизусть вот с тех самых времен. А потом, когда он совсем не вставал, папа, лежал в постели, и я тоже ясно зрительно вижу, как стояла эта постель, как он лежал на спине, он сказал: «Вот у меня только что вышла брошюра. Она называется «Мудреное название. Объективность существования языка». А мне 15 лет. «Объективность существования языка». Ты ее прочти, почитай как следует. Если у тебя возникнут вопросы, то спроси. И поговорим с тобой об этом. И я стала читать, изучать, думать, пытаться понять, чтобы не огорчить папу. Прежде всего, чтобы не огорчить папу. И через несколько дней к нему пришла и сказала: «Ну что ж, мне, по-моему, все более или менее понятно». И задала какие-то вопросы, чтобы обсудить. А эта книга была, так сказать, анализ воззрений Фердинанда де Сосюра и спор с ним о сущности языка. Но спор не из каких-то идеологических тоже позиций, а вот на такой здравой лингвистической основе. И вот мы с папой поговорили, и у папы, вот я помню его выражение лица, такое удивление и любовь была в его взгляде. И он взял эту брошюру и мне написал. И вот тут хранится, вот я ее достала, вот эта брошюра с его надписью, и вручил мне ее. И вот поэтому, так сказать, вот состоялась передача наследства в прямом смысле слова. А заканчивая разговор о папе, я только скажу, что он языковедом стал вот совершенно неожиданно не только для его ближайших родственников, но, вероятно, и для себя самого. Потому что он очень был одарен с детства в живописи, и его домашним учителем был действительно Ион, и у меня сохранились книжки, общие тетради с его рисунками детских лет. И потом его отдали в училище живописи и ваяния, вот где он учился первоначально у Архипова. Это году в 19-м примерно, папа в 3-м родился. А потом должен был перейти к Коровину, но случились два события. Во-первых, сам Коровин эмигрировал в это время, а во-вторых, папа, которому исполнилось 17 лет, обдумал свою будущую жизнь. И явственно четким почерком, почерк у него был совершенно изумительный, он его разрабатывал в молодости, четким почерком написал: «Нужно оставить все, к чему влекло меня сердце. Нужно оставить и литературу, и живопись. Нужно заниматься тем, что не занимает мою душу, а только ум. Нужно вглядываться в что-то далекое, только тогда не потеряешь себя». Он одновременно тогда заинтересовался астрономией и языкознанием историческим. И самой первой своей наукой он выбрал в языкознании область рунологию. Он начал свой одинокий путь, потому что никаких, конечно, людей рядом, кто бы занимался рунологией, не был. Начал свой этот одинокий путь со старших рунических надписей. А поскольку он прекрасно рисовал, то он и эти надписи вот умел копировать, и орнамент на рунических камнях, и вот сохранилось тоже много таких его рисунков. И вот там на книжной полке у меня стоит его часы, которые он сам вырезал из дерева, с головой дракона, с красным парусом, и по борту идет руническая надпись, строка стихотворная, которую папа сам сочинил на прагерманском языке, стихотворная строка, вырезанная рунами. О бабушках. Об обеих бабушках я скажу одним словом, что они были дружны, вот они жили сначала на Бронной, а познакомились в юности в Тамбове. Бабушка, папина мать, училась в гимназии, а бабушка, мамина мать, была у них тогда классной дамой. Вот они там познакомились, поехали вместе в Москву, поехали и жили на Бронной. Но в мои времена, в те времена, которые я помню, поздневоенные и послевоенные, между ними абсолютно не было контакта. То есть это чувство полного одиночества, как, почему, но совершенно вот разорваны были все связи. Вот это ощущение одиночества, и моя бабушка, мамина мать, она была в юности одним из первых русских врачей, вот женщин. Она получила образование медицинское в Германии и побывала даже на русско-японском фронте в качестве фронтового врача какое-то время, но заболела там тифом, потеряла свои волосы до пят, а потом у нее пошли дети, и она оставила свою медицинскую специальность. А бабушка, папина мать, она какое-то время работала преподавателем, но еще в молодости, в молодые годы. А так она отдала себя воспитанию двоих сыновей своих, папы и его младшего брата, с которым у меня вот в моей юности, к сожалению, это тоже очень грустная сторона жизни, связи практически не было. Вот так случилось. И вот я повторяю, что бабушки совершенно не общались, но папина мама Мария Николаевна, она старалась как-то вот меня привлечь к себе. Она устраивала для моих одноклассников и меня литературные вечера. Я помню, был вечер Пушкина. Бабушка Евгения Онегина всего знала наизусть. И мне без книги просто декламировала, когда мне было вот лет 11, так, примерно 12. Потом был вечер Толстого, и мы готовили, рисовали такие вот большие стенные газеты с разными там очерками о Софье Андреевне, даже вот что-то такое. И эта газета толстовская называлась «Бог есть любовь». Но общение каких-то вот знакомых, друзей у нас в доме не было абсолютно. И вот я, стало быть, осталась одна –